Руна Феу. В традиционном толковании руна Феу – это скот, имущество, владение или еще проще – руна богатства и благосостояния. Энергия руны способствует росту благосостояния, увеличению собственности, укреплению взаимоотношений и их переходу на новый уровень. Также эта руна осуществляет материализацию настоящего цикла жизни и подготовку к новому циклу. В любовных отношениях способствует установлению физической близости, возобновлению старого знакомства или появлению нового. Символом руны является бык, который приручен в стойле, то есть телец, тот самый золотой телец, который и символизирует современные материальные взаимоотношения в виде их мерила – денег. При этом телец – это трудяга, который получает результаты роста благосостояния трудом и семью потами. Энергия руны даст вам идеи, как заработать или создаст пространство вашей реальности, где есть возможности хорошего заработка, а также она зародит в вас желание действовать и зарабатывать благосостояние, увеличивать свое материальное положение. Возможно, в вашей голове начнут проявляться мысли и планы по реализации себя в материальном современном мире. Их реализация уже полностью в ваших руках, а следующие руны помогут в этом пути. Также руна Феу – это награда за какую-то деятельность из прошлого цикла, в конце которого вы находитесь здесь и сейчас. Награда соотносима с вашими действиями, мыслями и поступками. Руна Феу даст вам не больше и не меньше того, чего вы достойны за этот закончившийся цикл. То, что он закончился, сама руна Феу об этом уже возвестила, проявившись в вашей жизни. Энергия Феу чрезвычайно полезна и способствует вашему росту. Давайте испытаем энергию руны Феу практически. Для этого внимательно посмотрите на рисунок руны Феу и прослушайте следующий далее инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Феу обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Феу Старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Феу». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Феу». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «Руна Феу», в его более ранних модификациях прошу считать недействительными и всю работу по протоколу «Руна Феу» вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Феу с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Феу Старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Феу при помощи процедуры протокола «Руна Феу» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Феу, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Феу Старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Феу, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Феу, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы со знанием либо других доступных методик и способов,